Atrasi kravavai, klonica trava, от тумана красного хмельна голова. Съешь краюху хлеба, вот и кончен бой. Эх, сотник смотрит в небо, словно бы живой. Ой, ты сотник смелый, славный был старик. Знаю, ты полдела делать не привык. Оп! А теперь седые кудри на земле лежат. Смотрит сотник в небо и не отводит взгляд. Дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай, эй, дай, дай-дай-дай-дай. Смутно на душе, не сидеть тебе, родной, в боевом седле. Что конек соловый головой поник, эх, ведь казак полдела делать не привык. Ой, ты сотник смелый, славный был старик. Знаю, ты полдела делать не привык. А теперь седые кудри на земле лежат. Смотрит сотник в небо, не отводит взгляд. Дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай, эй, дай, дай-дай-дай-дай, эй, дай, дай-дай-дай-дай, эй, дай, дай-дай-дай-дай. Отрасли кровавой клонится трава, от тумана красного хмельна голова. Съешь краюху хлеба, вот и кончен бой. Сотник смотрит в небо, словно бы живой. Ой, ты сотник смелый, славный был старик. Знаю, ты полдела делать не привык. А теперь седые кудри на земле лежат. Смотрит сотник в небо, не отводит взгляд. Дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай. Старик, знаю, ты полдела делать не привык. А теперь седые кудри на земле лежат. Смотрит сотник в небо, не отводит взгляд. Дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай-дай.